Глава 14, в которой угрожают отрезать хвост. Первые лучи солнца весело ворвались в полицейский участок, расползлись по столу, осветив высоченную груду желтой кожуры. Барсуки полиции всю ночь грызли лимоны, чтобы взбодриться. Погладили по упитанному брюшку барсука-старшего и запрыгали ослепительными бликами на морде барсукота, призывая его поиграть с ними, как обычно. По утрам барсукот любил ловить лучи лапами или перескакивать с одного солнечного пятна на другое, но сейчас он только раздраженно поморщился, ему было не до игр. «Уже утро?» — барсукот задергал хвостом. «Утро следующего дня, а мы до сих пор не нашли...» «Не вышли на след маркиза. Мы сидим тут, жрем лимоны и теряем время». «Ждем, когда похитители с нами свяжутся». Барсук-старший откусил очередной кусок лимона и скривился. «А лимоны жрем, чтобы не спать». «Вот я и говорю, но мы бездарно теряем драгоценное время». Барсукот отряхнулся, и вылезшая на нервной почве шерсть полетела во все стороны. «Вы, может, и теряете время», — заявила своего кабинета гриф стервятника. «Вот лично я напряженно работаю, и моя работа дает плоды. Я выяснил, какому животному принадлежит неопознанная шерсть. Это животное — тысяча сычей. Сорока!» «А шерсть принадлежит тысяче сычей и сороке?» — удивился барсук-старший. «Тысяча сычей! Срочно ко мне в кабинет!» Ко мне влетела сорока, ударилась об стену и теперь лежит без сознания. Она принесла что-то на хвосте. Барсук-старший и барсукот вбежали в кабинет грифа. На полу, лапками вверх, раскинув крылья и разинув клюв, валялась сорока. А к хвосту был примотан бумажный бант на веревочке, такой же, как был у песца. Барсук-старший проверил сороке пульс. Сердце билось. «Грача, врача, срочно!» — скомандовал он, отвязывая от хвоста бумажный бант. «Да я!» — барсукот быстро перерезал когтем веревочку и развернул бант. «Тут снова письмо. Оно адресовано мне». «Животное барсукот!» — начал он дрожащим голосом. «Животное барсукот. Кошка маркиза персидской породы белого окраса, победительница конкурса красоты, находится в наших когтях. Мы требуем за нее выкуп в размере 1 000 000 шишей. Если ты хочешь получить ее живой, целой и здоровой, принеси выкуп сегодня до заката и положи в дупло старого дуба, что растет во дворе Нинополны. Приходи один, без оружия. Если приведешь кого-то с собой, живой маркиза не увидишь. А если будешь опаздывать, мы начнем отрезать кошке хвост по кусочку. За каждый час промедления кусочек хвоста. Так что давай без глупостей, без всякого уважения, когти гнева». «Кому здесь нужна помощь?» Грач-врач стремительно влетел в полицейский участок. «Сороке и барсукоту», — старший указал лапой на пол. Сорока так уже 10 минут валяется, а барсукот только что упал. Грач-врач быстро осмотрел барсукота и сороку. «Хм, у этого, полагаю, обморок на нервной почве». Грач клюнул барсукота в хвост, тот вздрогнул и зашевелился. «С сорокой сложнее. Она ударилась головой, причем дважды. Один раз затылком, другой клювом». «В моем кабинете она ударилась только один раз. Клювом. Об стену. Вон, смотрите, вон там даже дырка осталась». «Мне понадобится цитрус», — сказал грач-врач. «О, этого добра у нас хватает». Барсук-старший протянул грачу надкушенный лимон. «Благодарю». Грач стал по капле выдавливать лимонный сок в приоткрытый клюв сороки. «Мы должны заплатить выкуп за маркизу», — простонал барсукот, поднимаясь с пола. «Ни в коем случае», — возразил барсук. «Правило полиции. Не вести переговоры с террористами, не идти на уступки террористам и не платить террористам». «Но тогда они зверски убьют ее». «А вот этого мы постараемся не допустить», — сказал барсук-старший. «Постараемся? Постараемся?» — закричал барсукот. «А если она пострадает? Я не готов рисковать маркизой». «Вот поэтому они и адресовали письмо тебе. Они знают, что ты влюблен в маркизу, и поэтому не мыслишь здраво, не мыслишь как сотрудник полиции, потому что любой сотрудник полиции понимает, Риск для жизни маркиза существует в любом случае. Выкуп ничего не гарантирует. Очень часто террористы забирают выкуп, но не возвращают заложник. Если ты обратил внимание, в письме ни слова не сказано о том, когда и где они вернут кошку. Что же делать? Барсукот в отчаянии забегал из угла в угол. Как же ее спасти? Ты ведь слышал? Они отрежут ей хвост! Изуродуют самую красивую кошку на свете! Кисло! Простонала сорока. Зачем вы делаете мне так кисло? Она приподнялась на крыле. Какое страшное зверство! Вы были без сознания, поэтому я взял на себя ответственность и применил такое радикальное средство, как лимон, объяснил грач-врач. Я не про вас, доктор, слабым голосом ответила сорока. Я про тех, кто выследил меня, прервал мой полет и привязал к моему хвосту этот ужасный бумажный бант. Вы их видели? Быстро спросил барсук. Вы сможете опознать преступников? Я их не видела. Сорока беспомощно развела крыльями. Я просто летала себе достаточно низко над землей, высматривала свежие новости, и тут бумс! И все. Темнота, пустота. И вот я лежу на траве, на затылке у меня шишка, а на хвосте бант. Они ударили ее по затылку округлым твердым предметом, сказал грач-врач. Согласен с вами, коллега, кивнул гриф-стервятник. Вероятно, камнем, продолжил грач. Или копытом, добавил гриф. Почему копытом? Удивился барсук-старший. Из копытных у нас в дальнем лесу только лоси сахатые, но они совершенно безобидны для окружающих. Они не стали бы бить сороку, тем более привязывать к ней письмо. А я не утверждаю, что это сахатые. Загадочно улыбнулся стервятник. «Так что же вы утверждаете?» «Я утверждаю, что точно установил вид неизвестного зверя, обронившего свою шерсть на подземной выставке в день преступления, и это...» Гриф-стервятник выдержал томительную театральную паузу. «Это... козел». «Козел?» — хором спросили барсук, барсукот, грач-врач и сорока. Вне всякого сомнения, козел. И не просто козел, а горный козел. Старый горный козел. Получается, мы ищем старого козла? Врага породистых зверей, члена преступной террористической организации «Когти гнева»? Растерянно уточнил барсукот. Получается, что так, нахмурился старший. Но что-то здесь не сходится. Откуда у старого козла когти? У него ж копыта. А может, когти отрастают на копытах после 100 лет? Предположил барсукот. Не научно, сказал грач-врач. Ну, значит, когти у его сообщников, а сам козел просто ими руководит. Старый горный козел — мозг террористической организации, почему нет? Ага. А что делает горный козел в дальнем лесу? Задумчиво проговорил старший. Здесь нет ни одной горы. Здесь совершенно негде скакать. Ну, если он старый, он уже не в состоянии скакать по горам. Возможно, у нас тут он через овраг скачет. Тихонько так, по-пенсионерски. Тем более в овраге сейчас вода. Возможно, козло это напоминает горную речку. Стоп! Стоп! Я же видел, я сам там был! Что ты видел, барсукот? Я собирал подснежники для маркизы и видел во враге клок незнакомой шерсти. Он висел на ветке упавшего дерева. Я еще тогда подумал, вот здесь прыгал кто-то гораздо менее ловкий и изящный, чем я. Так это был козел. Старый козел? Сейчас до меня дошло, что шерсть была ужасно похожа на козлиную. Срочно к оврагу, скомандовал барсук-старший. Клок шерсти был достаточно большой, с надеждой сказал барсукот. Собакам должно хватить его, чтобы учуять запах козла и вывести нас на его след.